Сведения преподобного Анании Новгородском. Память 17-30 июня. Преподобный Анания Новгородский, иконописец Новгородского Антониевого монастыря, подвязался в XVI веке. Сведения о нем содержатся в сказании о чудесах преподобного Антония Римлянина, из которого известно, что иконописец Анания писал дивные иконы многих святых чудотворцев и, выполняя иноческий обет, за 33 года ни разу не выходил за ограду монастыря. Письменные источники время его блаженной кончины относят к 1581 году.